Кричал я сегодня целый час на верхней палубе и на пандусе, ни души нигде. Только клубки шерсти и спицы летали в воздухе, да пара карточных колод для пасьянса. Запись 116323. Существует особый метод, чтобы сохранить душевное равновесие. Выдумывают разных несуществующих людей. Что, если я давно уже этим подсознательно занимаюсь? Но как давно? Сижу на упорно молчащем Арабеусе, с хнычущим ребенком в ящике. Я назвал мальчика Ионом и кормлю его из бутылочки. Тревожусь, где же я теперь найду ему жену? Пока еще время вроде есть, но в этих условиях ничего не известно. Сижу вот так и лечу. Это последние слова моего отца, записанные в дневнике. Остальные страницы отсутствуют. Я тоже сижу в ракете и читаю, как кто-то другой, то есть он сидел в ракете и летел. Итак, он сидел и летел, и я тоже сижу и лечу. Так кто же, собственно, сидит и летит? Неужели меня вообще нет? Но корабельный дневник сам себя читать не может. Значит, я все же существую, поскольку читаю его. А может быть, это все подстроено, вымышлено? Странные мысли. Допустим, что он не сидел и не летел. Однако я по-прежнему сижу, летя, то есть лечу, сидя. Это несомненно? В самом ли деле? Самое несомненное, что я читаю о том, который летит и сидит. Ну, а что касается моего сидения и полета, то как я могу в этом удостовериться? Комнатка обставлена довольно убого. Это скорее каморка, наверное, в межпалубном пространстве. Но на чердаке у нас была точь-в-точь такая. Достаточно, правда, выйти за порог, чтобы проверить, не иллюзия ли это. Ну, а если это иллюзия? И если она продолжится за порогом? И нет ничего решающего. Этого не может быть. Потому что если бы дело обстояло так, что я не лечу и не сижу, а только читаю о том, что отец летел и сидел, причем на самом деле и он не летел, то это означало бы, что я через свою иллюзию познаю его иллюзию, или же мне кажется, что ему кажется, или, может быть, мне кажется то, что ему представляется, иллюзия в иллюзии, допустим. Но отец ведь писал еще и о том, который летит, сидя верхом на метеоре. С ним-то получается, пожалуй, совсем плохо. Мне кажется, что отцу казалось, что тот сидит верхом, а если и тому тоже лишь казалось, так совсем уж ничего неизвестно. Голова у меня разболелась. И опять, как вчера и позавчера, приходится думать о епископах в фиолетовых сутанах, и о синих носах, о васильковых глазах, о голубом Дунае и фиолетовой телятине. Почему? Я знаю, что в полночь, когда прибавлю скорость, буду думать о яичнице, точнее, о глазуньи с большими желтками, о моркови, меде и о пятках тети Марины, так же, как всегда в полночь. А, понимаю. Это же эффект передвижения мысли. То в ультрафиолетовую область спектра, то из-за разлития желчи в инфракрасную, то есть психический эффект Доплера. Это очень важно. Ведь это могло бы служить доказательством, что я лечу. Доказательство движением, как говорили схоласты, значит, я и вправду лечу. Да, да. Но ведь кому угодно могут прийти в голову яйца, пятки и епископ. Это не точное доказательство, а лишь предположение. Что же тогда остается? Солипсизм. Существую лишь я сам, никуда не летя. Но это означало бы, что не существовали ни анонимус тихий, ни Иеремия, ни Игорь, ни Эстебан, ни Всемир, что не было Барнабы, Эвзебия, космоцикла, что я никогда не лежал в ящике отцовского письменного стола, и что отец не летел, усевшись на деда Арабеуса. Ну, а это невозможно. Что ж я из ничего вывел такую массу людей и семейных историй? Ведь ничто не бывает из ничего. А значит, семья существовала. Это она помогла мне вернуть веру в мир и в этот полет мой с неисповедимым концом. Все спасено, Благодаря вам, мои предки. Вскоре вложу я эти исписанные листки в пустой бочонок из-под кислорода и брошу его за борт в водоворот. Пускай плывет в черную даль, ибо я лечу и лечу долгие годы. Спасем космос. Открытое письмо Иона Тихого. После длительного пребывания на Земле я собрался в дорогу, чтобы посетить места, полюбившиеся мне по моим прежним путешествиям. Гигантские шары Персея, созвездие Тельца и большое звездное облако у ядра галактики. Везде я нашел перемены, о которых мне тяжело писать, потому что эти перемены не к лучшему. Сейчас много говорят о распространении космического туризма. Без сомнения, туризм — прекрасная вещь, но все хорошо в меру. Беспорядок начинается сразу же за порогом. Пояс астероидов между Землей и Марсом в плачевном состоянии. Эти некогда монументальные каменные глыбы, погруженные в вечную ночь, сейчас освещаются электричеством, и вдобавок каждый утес все больше и больше покрывается трудолюбиво высеченными инициалами и монограммами. Особенно полюбившийся флиртующим парочкам Эрос сотрясается от ударов, которыми разные доморощенные каллиграфы выбивают в его коре памятные надписи. Несколько оборотистых ловкачей дают на прокат молоты, долота и даже пневматические дрели, и теперь невозможно найти ни одной девственной скалы в когда-то диком урочище. Куда ни глянь, везде наталкиваешься на кошмарные тексты, вроде «В твою любовь я окунулся, словно в море, на этом старом метеоре. Над этим астероидом чудесным вся наша страсть парила, словно песня», и тому подобное, вкупе с безвкусными пробитыми стрелами сердцами. На Церере, которую почему-то облюбовали многодетные семьи, процветает настоящий фотографический бандитизм. Там рыскает множество фотографов, которые не только предлагают скафандры для позирования, но и покрывают скалы специальной эмульсией и за небольшую плату увековечивают на них целые экскурсии. Выполненные таким образом огромные снимки для прочности покрывают глазурью. Семьи, отец, мать, дедушки и бабушки, дети, приняв соответствующие позы, улыбаются с каменных утесов, что, как я прочитал в каком-то рекламном проспекте, должно создавать семейную атмосферу. Что касается Юноны, то этой некогда такой прекрасной планетки почти не существует. Каждый, кому заблагорассудится, отковыривает от нее куски и разбрасывает их в пространство. Не пощадили ни железа, ни никелевых метеоритов. Они пошли на запонки и перстни сувениры, ни комет. Редко какая из них появляется теперь с целым хвостом. Я надеялся, что сбегу от этой толчии космобусов, семейных портретов на скалах и графоманских стишков, когда выберу за пределы Солнечной системы. Но где там? Профессор Брюкке из обсерватории жаловался мне недавно, что меркнет свет обеих звезд Центавра. А как же может быть иначе, если все окрестности завалены мусором? Вокруг тяжелой планеты Сириуса, которая является, так сказать, гвоздем этой системы, образовались кольца, напоминающие кольца Сатурна, но состоящие из бутылок из-под пива и лимонада. Пролетающим здесь космонавтам приходится обходить не только метеорные потоки, но и пустые консервные банки, яичную скорлупу и старые газеты. Есть места, где за всем этим мусором не видно звезд. Астрофизики годами ломают себе голову над причиной неравномерного распределения космической пыли в различных галактиках. А я думаю, что разгадка проста. Чем выше цивилизация галактики, тем больше там намусорено. Отсюда вся эта пыль, ссор и отбросы. Это проблема не столько для астрофизиков, сколько для подметальщиков. Как видно, и в других галактиках не умеют ее решить, но, по правде говоря, это слабое утешение. Достойное осуждение забавы является также плевание в пустоту. Ведь слюна, как и всякая другая жидкость, при низкой температуре замерзает, и столкновение с ней может легко привести к катастрофе. Неловко даже говорить об этом, но лица, плохо переносящие путешествия, тоже считают космос чем-то вроде плевательницы, словно не знают, что следы их недомогания кружатся потом миллионы лет по своим орбитам, возбуждая у туристов неприятные ассоциации и понятную брезгливость.